Глава 18. 23 июля 1939 года. Пароход «Киров» должен был зайти в Махачкалу и Баку, а оттуда уже взять курс на Красноводск. Я ехала погостить к брату Георгию в Туркмению. Он давно уже звал меня, прислал денег на дорогу, и родители мои, чтобы я немножко рассеялась, разрешили мне поехать вместе с одной знакомой женщиной. Она довезла меня до Астрахани и здесь посадила на пароход. День был очень знойный. Вода в море ярко зеленела, и пологие волны казались выточенными из малахита. Пароход отвалил из Астрахани в 6 часов вечера. Сухой береговой зной сменился влажной жарой. Люди на пароходе забирались в тень, в трюмы, а я стояла на верхней палубе, смотрела на остававшиеся вдали плоские желтые берега, на спокойные зеленоватые просторы Каспия. Недалеко от меня, прислонившись к перилам поручням и не сводя с меня глаз, стоял высокий, очень смуглый паренек с тонким, чуть-чуть горбатым носом и длинными, близко сходящимися на переносице бровями. Ловко сидела на нем белая блуза с каким-то значком и красным галстуком, перетянутая узким ремешком. Он был в парусиновых сапогах, которыми, видно, очень гордился, и старался, чтоб тень от поручней не закрывала их. Мне было скучно ехать одной, и, поймав его взгляд, я улыбнулась. Он очень обрадовался, не скрывая этого. «Извиняюсь», — сказал он, — «и застенчивый выговор его мне тоже понравился». «Извиняюсь, пожалуйста, хотел спросить. В кино видел картину, сердитый мужик называется. Пожалуйста, скажи, партизанка Устья, не ты будешь?» «Я?» «Очень приятно, пожалуйста. Своими глазами увидел. Можно поговорить?» «Конечно, можно». «Давай с тобой будем оба знакомые. Тебя будет как звать? Меня Амет Юсташев. В Москву меня на выставку посылали». Он оправил складки под пояском, убрал их назад. «А халтикинцев я немножко учу. Объезд им делаю. Понимаешь? Худайберген, помнишь? На коне в Москву ходил, дядя мой. А ты тоже коня любишь? Я видел в кино. Ты хорошо ездишь, тебя конь знает». Я покраснела. Он думал, что я на самом деле так лихо скакала в картине. Мы разговорились, и оказалось, что он хорошо знает моего брата Георгия, живет по соседству с ним. И через полчаса мы уже строили планы. Как мы станем дружить, как будем ездить верхом далеко в горы, какие пещеры замечательные покажет мне Амет Юсташев. «Знаешь, пожалуйста, что я тебе скажу», — произнес он вдруг убежденно. «Ты, если сравнить, в жизни в 1000 раз лучше, как в кино, честное тебе слово даю». А это, между прочим, в картине. Не все время я сама на лошади ездила. Там в некоторых местах другая из цирка за меня. И пела это тоже не я. Это так делают в кино. Но Амет смотрел на меня по-прежнему с доверчивым восторгом. Помолчав немного, он спросил крайне деловито. «Ты школу кончишь, на кого учиться пойдешь? На артистку?» «Нет», — сказала я очень твердо. «Нет», — повторила я, чтобы самой еще раз услышать это. «Я буду, непременно буду астрономом». «Солнце, звезды учить будешь?» — обрадовался почему-то Амет. Уже далеко отплыли мы в море. Темнело, давно скрылись берега, но все еще попадались слева и справа торчащие из воды вешки. Это было даже обидно немного. Море казалось каким-то ненастоящим. Но когда стала обступать нас темнота, было уже приятно думать, что и здесь, в пустыне моря, кто-то заботится о нас, о нашем пароходе. Наставил бакенов, маяков и вешек, обозначающих фарватер. Люди, поставившие вешки, были далеко, но заботы их охраняли нас в пути. Я подумала опять о расщепее. Его уже тоже не было. Но сколько огней и вешек оставил он мне в жизни, обозначив ими ложные переходы, опасные места и мели. Нет, море и жизнь вокруг меня не были пусты. На пароходе с левого борта зажгли красный ходовой фонарь. И как бы в ответ над горизонтом, в светлом еще небе, сперва слабо, а потом все сильнее и напряженней, разгораясь, налилась звезда, алая, как кровинка. Она катилась за пароходом, крупная, накаленная и одинокая. Она словно увязалась за нашим кораблем, который плыл туда, где я знала, завтра встанет из моря новый для меня, никогда не виданный берег. И, глядя на эту красную, сопровождавшую нас в море звезду, я вспомнила. «Амет!» — закричала я, схватив его за рукав. «Амет, скорее! Какое сегодня число?» «Сейчас будем считать», — сказал Амет весело. 17-е число в кино был, 18-е в зоологический ходил, 19-е билет получил, 20-е, я еще в Москве был, цирк смотрел, 21-е в поезде ехал, 22-е тоже ехал. Сегодня число будет 23-й номер. Это было 23 июля. Это был день великого противостояния Марса. В этот самый день, как я прочла потом в научном отделе одного журнала, наши астрономы обнаружили в спектре атмосферы Марса полосу хлорофилла, очень важного вещества, без которого и трава не растет. Если это так, значит, и на Марсе есть жизнь. 1939-1940.